дошел до второго по значению поста в командовании Дальневосточной армии, одного из самых крупных и важных военных округов страны. Богомягков был интеллигентом, знал языки, любил поэзию, музыку, мог часами увлеченно спорить о месте Тютчева в русской поэзии или точности прогнозов в естественных науках. Его легко было представить в прежнем звании, на прежнем посту, и в лагере он всегда оставался самим собой, полным достоинства, ироничным, воспитанным. Он внушал почтение к себе даже со стороны тупой вохры всевозможных начальников, отпетой уголовной шоблы. Точил ли он пилы и топоры, был ли экономистом в плановой части, всюду он работал легко, без усердия, но и без лени. Правдами и неправдами доставал газеты, чтобы вместе со своим военным коллегой Николаем Васильевичем Лисовским узнавать о военных действиях в Европе и по карте, вырезанной из газеты, гадать, как они будут развиваться дальше. Николая Васильевича Лисовского я знал близко, много лет. Он был нормировщиком, моим помощником на первом лагпункте. Я проводил с ним долгие часы в конторке, где работали, и в бараке, где вместе жили. Николай Васильевич был человеком из другого теста, нежели Богомягков. Подозреваю, что Лисовский в глубине души считал Богомягкова в военном деле дилетантом и любителем, ибо сам он ни о чем, кроме как о военном деле и войне, не мог думать и даже разговаривать. Был самым старым среди нас. Мне он казался просто стариком. Наверное, он и был им. И то сказать, Николай Васильевич Лисовский задолго до войны 1914 года окончил кадетский корпус, юнкерское училище, стал офицером, окончил Академию Генерального штаба имени Николая I, был начальником штаба полка и командиром полка. В Красной армии с начала ее организации вступил в 1918 году в партию. После гражданской войны почти все годы пробыл на штабной работе. Очень долго работал в штабе РККА начальником оперативного отдела, а потом заместителем начальника генштаба. В 1937 его назначили командующим Среднеазиатским округом и через 2 месяца арестовали. Почему его не расстреляли, непонятно. Может быть, потому, что военная профессиональная узость в нем была выражена необычайно сильно. Высокий, гвардейского роста, костлявый, подтянутый, с желчным и недобрым лицом, он оживлялся только в разговорах с Богомягковым. В лучшее время дня после обеда, когда бригады уже приходили с работы, а рабочих сведений еще нет и все ждут вечерней поверки, они раскладывали на столе маленькие карты Балканского полуострова и начинали обсуждать перспективы развития итало-греческой войны и военных действий в Западной Европе. Война шла быстро, проверить военные способности двух комкоров было нетрудно. Богомягков был дальневосточником, а Лисовский почти всю жизнь занимался нашей западной границей и возможным противником на Западе. Все, что происходило в 1939 и после, он воспринимал как нечто личное, происходящее с ним самим. Был непоколебимо уверен в неизбежности войны с Германией. Считал наши территориальные приобретения 1939 года невыгодными с военной точки зрения. Он долго и обстоятельно объяснял Богомягкову, что на бывших польских землях хорошо продолжать бой, но очень трудно принимать его. О теории «малой кровью на чужой земле» он отзывался грубым языком старого гвардейца. 22 июня 1941 года он встретил в одиночестве. Богомягкова к этому времени перевели на другой лагпункт. Лисовский за какие-то считанные дни почернел. Я стал его единственным собеседником. Несмотря на всю свою сдержанность, он предрекал колоссальные военные неудачи нашей армии. Когда через месяц полной изоляции у нас снова появились радио и газеты, мы могли судить, что все предсказания Лисовского оправдывались со страшной последовательностью. Он почти угадал направление главных немецких ударов. Весной 1942 года довольно точно начертил мне направление будущего удара немецких армий на юг и юго-восток. Чудовищно, что высокопрофессиональный работник, всю жизнь готовившийся к этой войне, на зачуханном лагпункте нормировал туфту в нарядах. А ведь в генштабе сидел его бывший ученик и подчиненный Василевский. И Лисовский, кроме своих многочисленных заявлений с просьбой об отправке на фронт в любом качестве,